свет прокатился по окошку. В унитазе завалялась ложка, ботинки по углам, они больше не нужны. Ах, вот это радость, эй, дружок, заходи. Вот платок, протирай стакан. Так тепло, блять, весна впереди, наливай, промывай мозги. Давай поговорим о несделанных делах. Давай поговорим о назойливых ментах. Давай поспорим, что меня не перебьешь. А мы же дураки, давай посмеемся над здоровыми людьми, над глупыми идеями с тобой постебемся. О вреде курения и спиртных напитков Минздрав предупреждал, но мы не ведемся. Добро пожаловать, алкоголизм. Мой дом закрыт, но не для тебя. Все небо вот на ладонях моих, а на столе два дешевых пузыря. Зря. Летают, кусают все подряд. Девочки ведутся, мальчики хотят. Распускаются цветочки, межпланетный женский день. А мы его проспим, да нахрена. Человечеству любовь нервы испортит и загадит кровь. Шутка неудачна, но в ней есть какой-то смысл. Да ну и хер на него. Добро пожаловать, алкоголизм. Мой дом закрыт, но не для тебя. Все небо вот на ладонях моих, а на столе два зеленых огурца. Дружочек, что-то тебя прет. А вот пакетик, если надо, ты держи. Твое перемещение всем полетом полет. Вокруг тебя полы, если хочешь, полежи. Солнышко катается, мимиру, миру, мир. Кто-то там стреляется, войне, война. Кто-то на работу, кто-то в магазин, а я везу печень на опыты врача. Добро пожаловать, алкоголизм. Мой дом закрыт, но не для тебя. Все небо вот на ладонях моих, а на столе не осталось ничего.